Интермедия. Мысли перед внутренним взором укротителя. Где же я допустил ошибку? Или все пошло именно так именно из-за того, что ошибки не было? Я не знаю. И так и не узнаю, поскольку умираю. Это карма. Если вспомнить, то этот гоблин разраз мне показался необычным с самого первого взгляда. Обычно гоблины думают только о драке. Но вот в глазах разраза я увидел мощный интеллект. И когда я его оценил, я увидел способность. N% I равняется W. Такая же способность была у монстра по имени Ужас Лабиринта. И снова нестандартный монстр. У меня еще тогда появились плохие предчувствия. И в то же время я подумал, что вот он, мой шанс. Если я смогу приручить этого гоблина, возможно, это поможет мне в будущем. Конечно же, он никогда не достигнет уровня того кошмарного монстра. Но он наверняка станет сильнее обычного гоблина. Кроме того, способность создания оружия, которую я никогда до этого не видел, тоже была привлекательна. Если такая способность будет под моим контролем, то это решит проблему с поставками оружия в этот удаленный регион. Я начал понимать, почему гоблины сумели так сильно расширить свою область проживания. Я сумел приручить разраза с помощью способности, но это только начало. Чтобы монстр по-настоящему стал предан, надо набрать показатель преданности. Преданность – это специальный показатель, который появляется только у прирученных монстров, и когда он достигает 100, то доверие становится максимальным. Монстр, который достиг 100 единиц в преданности, выполнит любой приказ хозяина. С другой стороны, если преданность низкая, то он непременно будет пытаться саботировать любой приказ, какой ему ни дай. Поднять преданность легко. Сначала надо сломить его волю. Полностью. Чтобы он не мог даже подумать о том, чтобы напасть или сопротивляться хозяину. Это очень важно. Для этого я заставил разраза убить и съесть гоблина, который был поблизости. В результате этого действия он получит звание, и кроме того, такое действие должно было сломить его. Должно было. Вот только воля разраза не была сломлена. Вместо этого его сердце занял гнев. Даже воля разраза, которого я приручил в тот же момент, легко была сломлена виной и пониманием того, что он не сумел защитить деревню. После этого я предпринял еще несколько попыток сломить его волю. Все неудачные. Затем я попробовал другой подход. Я постарался общаться с ним по-доброму. Но его преданность все равно не поднималась выше 0. В тот момент я снова почувствовал неприятное предчувствие. Способность с названием, связанным с гневом, росла у него каждый день. Кроме того, он получил даже способность проклятия. Другие способности тоже медленно, но верно росли. Так что было понятно, что разраз готовится ударить, как только появится шанс. Но была причина, по которой я не мог отпустить разраза. Мне нужно было вернуться в Империю как можно быстрее, а для этого мне надо показать себя с хорошей стороны. И способность разраза тут бы пригодилась. Способность создавать оружие из ничего. Если информация о такой способности, которую никто не слышал и не видел до этого, дойдет до верхушки Империи, то, возможно, меня вернут из ссылки в это захолустье. Была такая слабая надежда. И вот, чем эта надежда обернулась. Как глупо. И все это началось с той миссии по уничтожению Ужаса Лабиринта, да? Я тогда очень не хотел идти в этот поход. Я уже старею, а в это время моя жена забеременела. И время, когда жена должна была разродиться, пришлось как раз на тот момент, когда я должен был быть в походе. Я не смог увидеть своего новорожденного ребенка своими глазами. Как жаль. А потом я встретился с Ужасом Лабиринта. Только я и Ронан сумели выжить. Мало того, говорят, после этого Ужас Лабиринта выбрался из лабиринта, погнавшись за проводниками, которые побежали к выходу. Миссия оказалась провалена, отряд потерян. Кроме того, наша вина в том, что опасный монстр был выпущен в мир. Я должен был принять наказание, и меня отправили в горы магии. Хотя то, что я не умер, было и хорошо, но я так и не сумел увидеть свою семью. Я, конечно, слышал, что это девочка, и все с ней хорошо, но я ее так и не увидел. И только недавно я получил письмо от жены, что мой ребенок был похищен. Конечно же, я хотел в тот же момент броситься в Империю. Но тогда меня бы назвали дезертиром и просто повесили. Чтобы вернуться, у меня не было другого пути, кроме как сделать что-то выдающееся. Кто украл мою дочь, все еще неизвестно. Вот только я узнал, что это не действие одиночки, но криминальной организации, поскольку в похищении участвовали много людей. Кроме этого, похоже, среди них были хорошо обученные маги. Были найдены остаточные следы магии ветра. Хотя у меня есть знакомые в армии, кто занимался поисками, но никаких зацепок не было. Я, конечно, не знаю, что я буду делать после возвращения, но я просто не могу сидеть сложа руки, находясь в ссылке. Ты меня ненавидишь? Внезапно мне в голову пришел такой вопрос. После этого вопроса я понял, насколько этот вопрос был глуп. Конечно же, он меня ненавидит. Врага, который заставил тебя убить одного из своих. Такого простить нельзя. Ах, понятно. Монстры тоже знают, что такое любить свою семью. Тот, которого Разрас поедал в самом начале, наверное, был его юным братом или сестрой. По крайней мере, Разраза был его старшим братом. Что же он подумал, увидев, как полностью поменялся его брат под действием моей способности? То, что спустило все цепи, вероятнее всего стало то, что он догадался, что была уничтожена еще одна деревня гоблинов. Хотя я и не понимаю, как он сумел вырваться из-под действия моей способности. Наверное, сильный гнев смог перебить ее воздействие. Даже если все и так, то это мне ничего не дает. Разрас поднял свой меч вверх и рубанул им вместо ответа. Если подумать о всем том, что он испытал до данного момента, то, наверное, это закономерный конец. Вот только у меня осталось еще незаконченное дело. Как жаль. Хоть раз перед тем, как умереть, я хотел бы увидеть лицо моей дочурки.